Базу особо не зачищали. Штурмовая группа, не встречая особого сопротивления, дошла до сектора руководства базы и изъяла Искин. Допросив пленных из числа того самого руководства, выяснили, где хранятся инфокристаллы и прочая документация. Прихватив с собой все ценное, штурмовики вышли на поверхность и споро загрузились в бот. Все, дело сделано. Мы отлетели на десяток километров, когда за нашими спинами сверкнула вспышка, и над тем местом, где была аграфская база, встало ослепительное солнце. Торпеда с антивеществом оставила на месте объекта глубокую воронку с оплавленными остекленевшими стенками. Такая же участь постигла и вторую базу. Заодно прошлись ракетно-бомбовым ударом по всем месторождениям стаун-кристаллов, полностью уничтожив их. Правда, предварительно делали предупредительный выстрел в какую-нибудь точку поблизости от месторождения и давали немного времени, чтобы работники успели разбежаться. Ну а кто не успел, то тут уже ничего не поделаешь. Война есть война. Раздолбав все, что можно, мы рванули на орбиту к нашему крейсеру. Пора было делать отсюда ноги. Глава 18. Врагу не сдается наш гордый варяг. Вот сколько живу, каждый раз убеждаюсь, что если все идет хорошо, ну просто как по маслу, то жди какой-нибудь гадости. Ну не бывает так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. С орбиты сошли штатно и начали разгон на выход из системы. Проходя мимо обломков того, что недавно было стройкой кольца гиперврат, дали несколько залпов, расстреляв крупные обломки конструкции и парочку патрульных фрегатов, которые попытались перехватить идущий на абордаж десантный бот и подставились под залп крейсера. В общем, добили горемык и окончательно превратили в пыль плоды трудов аграфов. И мы уже готовы были уйти в прыжок, когда рядом с нами из гипера начали выходить боевые корабли ушастых. Вот слева по борту в сотни километров вышли почти синхронно два тяжелых крейсера, а справа и чуть ниже на примерно таком же удалении вынырнула туша линкора, вокруг которого тут же появились четыре крейсера, десяток эсминцев и целый рой фрегатов сопровождения. Корабли аграфов выныривали один за другим, и вскоре мы оказались практически в центре довольно плотного строя вражеского флота. А флот был солидный. Одних линкоров в конечном итоге вышло из гипера целых 4 штуки. Прыжковый вектор был перекрыт. Твою же ж, откуда они здесь взялись так быстро? По кораблю разнесся сигнал боевой тревоги. Впрочем, это было лишним, так как и так все находились на своих боевых постах. Командир, их слишком много. Ларк тревожно обернулся со своего ложемента. Система целеуказания перегружена, распределяем цели вручную. Есть мнение. Рядом материализовался аватар импа в образе Сталина. Он не спеша раскурил виртуальную трубку, выпустил клуб дыма и продолжил. Что это, как поется в пролетарском гимне «Интернационал», есть наш последний и решительный бой. По моим расчетам, наши шансы выжить равны 1/100. Это даже слишком много, хмыкнул я. Бравада бравадой, а предательский холодок по спине все же пробежал. Похоже, что для аграфов встреча с нами тоже была неожиданностью. Ну оно и понятно. Среднетоннажный человеческий транспорт вдруг оказался почти на противоположной от содружества стороне аграфских территорий. Да он, по идее, даже буферную зону не должен был пересечь, а не то что сюда добраться. Командир, голос второго пилота Лиеграй звенел от возбуждения. Пока их системы не проморгались, мы можем разорвать дистанцию. У нас есть буквально пара минут. Отставить, второй пилот. Идея, конечно, сумасшедшая, но хоть какая-то. Держаться вплотную к линкорам в мертвом секторе их главного калибра. Прикроемся ими и будем ждать подходящего момента, чтобы вырваться. Если сейчас пойдем в отрыв, то как раз попадем в зону эффективного поражения, и нас размажут по системе. Аграфы очухались после прыжка меньше чем за минуту, и тут же от них пришел запрос на связь. К этому времени Дерл с Лией притерлись к борту одного из линкоров в районе кормы таким образом, чтобы быть вне досягаемости его орудий главного и среднего калибров. Тут, конечно, было изрядно понатыкано зенитных спорок, но они нам все равно что щекотка. Имп, канал связи, пообщаемся. Я хоть и был не в своем, ставшем уже всем известным, прикиде а-ля Дарт Вейдер, но решил ответить. Все равно, похоже, нам крышка, так что прятать лицо смысла не было. Я для себя уже все решил. Будем драться, сколько сможем, а в конце я поджарю мозги всему аграфскому флоту в системе, пусть даже ценой своей жизни. Русские не сдаются. Мой дар будет той самой последней гранатой, что приготовлена напоследок для врагов. Я почему-то так и думал. А граф в мундире, увешанном какими-то наградами, удовлетворенно кивнул. Капитан Рус, вы объявлены пиратом и террористом. Вам надлежит деактивировать вооружение, снять щиты и принять на борт досмотровую группу, которая произведет ваш арест. В противном случае вы будете уничтожены. А если я выполню ваши требования, то вы напоите меня горячим нейтом, немного пожурите и отпустите с миром, усмехнулся я. Тебя будут судить, хуманс, и непременно казнят самым жестоким способом в назидание другим. Лицо аграфа стало злым, и слова он практически выплевывал сквозь зубы. Ну и какой мне смысл сдаваться? Я рассмеялся. Я предпочитаю подраться. Глядишь, и ваше поголовье под сокращу. Ты будешь умолять о смерти, хуманс. У тебя на твоем жалком транспортнике нет ни малейшего шанса, прорычал аграф, прежде чем отключиться. Ну а сейчас нас начнут убивать, чуть слышно произнесла голограмма Ильки, возникшая у меня справа за спиной. Впрочем, в рубке ее услышали все. Неважно, когда умирать, важно как. Я повысил голос. Внимание, экипаж. Трансляция шла на весь крейсер. Сегодня нам предстоит показать, как умеют драться и умирать кроны и русские. Не посрамим же памяти наших предков. И пусть сегодняшний день ушастые ублюдки вспоминают с ужасом. Командир, Дерл повернул голову в ложементе. Ты все правильно сказал, кроме одного. Сейчас здесь нет кронов и русских. Сейчас все мы здесь русские. Да, рев больше сотни могучих глоток кронов было слышно даже без трансляции, а волна эмоций едва не сбила с ног. Линкор тем временем начал подрабатывать маневровыми двигателями, стремясь отодвинуть свою тушу подальше от нашего варяга. Оно и понятно, мы настолько притерлись к его борту, а расстояние было 50 метров, что аграфы просто не имели возможность включить защитное поле. Вернее, включить его они могли бы, но тогда это самое поле прикрыло бы и нас. На то и был мой расчет. Дерл также подработал маневровыми, продолжая удерживать дистанцию. Другие корабли аграфской эскадры застыли на своих местах. Их командиры просто не знали, что делать. Открыть по нам огонь не представлялось возможным, так как каждый промах, а их, с учетом уже наших энергощитов, будет много, прилетит плюхой по своему же линкору. Поняв, что от нас так просто не избавиться, с линкора открыли ураганный огонь всеми доступными в этом секторе зенитными установками. Ну что же, как говорится, не мы первыми начали. Ларк, огонь по ближайшей мелочи. Нирс, уничтожить огневые точки на линкоре. Старший канонир справился блестяще. Два залпа главным калибром и пара вражеских фрегатов, на свою беду попавших к нему в прицел, превратились в груду обломков. Впрочем, и оператор вооружений тоже не подкачал. Ему потребовалось меньше 5 минут, чтобы заткнуть все зенитки с нашей стороны и начать качественно и планомерно перфорировать борт линкора, снося с него все, что выступает и не соответствует эстетическим вкусам Нирса. Командир линкора, поняв, что так просто нас не стряхнуть, решил изменить тактику. Он посчитал, что, разогнавшись, может заставить нас отстать, и это сработало бы, но только при условии, что аграфам противостоит средний транспорт. Но у нас-то самый настоящий атлантский крейсер, от которого редко какой корабль сможет удрать. Курс команды линкора выбрала крайне неудачный. Ну, смотря для кого как. Они начали разгоняться прямо через строй своих эсминцев и фрегатов. Это же просто праздник какой-то. Пока до командира линкора не дошла вся полнота его заблуждений, мы успели превратить в состояние металлолома 5 фрегатов, а пару эсминцев вообще распылили торпедами. А графы даже растерялись от таких потерь. Видимо, словили когнитивный диссонанс, ведь перед ними был всего лишь транспортник, но этот самый грузовоз только что помножил на 0 несколько боевых кораблей и при этом даже краску не поцарапал у себя. Ну оно и не удивительно. Щиты варяга примерно на уровне новейших линкоров, и пробить их можно тоже лишь главным калибром того же линкора, да и то не с первого раза. А аграфские линкоры и тяжелые крейсера, по понятным причинам, опасаясь разнести в клочья свой же линкор, стрелять по нам не будут. Во всяком случае не должны. Аграфский линкор крутился как уж на сковородке, пытаясь не то чтобы стряхнуть нас, а хотя бы немного разорвать дистанцию, чтобы дать возможность легким силам отжать нас от своего борта. А тем временем численность этих самых легких сил все больше и больше сокращалась. И это мы еще били местными орудиями, правда, используя атлантские снаряды. И тут случилось то, чего я ну никак не ожидал. Одна из шахт в борту линкора внезапно раскрылась, выпуская наружу массивный цилиндр с закругленными торцами. мина, и достаточно мощная. Это что, ушастые решили взорвать ее в непосредственной близости от своего борта, рискуя получить огромные повреждения? Додумать я не успел. Между линкором и варягом вспыхнула рукотворная звезда. Тряхнула так, что кое-где сорвало скрепление оборудования. Вейер со своими подчиненными техниками Райденом и Кираном бросились устранять повреждения. И хотя критично мы не пострадали, но проблема нарисовалась нешуточная. Нас взрывом отбросило на довольно значительное расстояние, чем аграфы сразу же воспользовались. Слитный залп просадил наш щит почти полностью и даже кое-что прилетело во внешнюю обшивку, снеся одно из орудий главного калибра. При этом несколько снарядов и ракет все же пришлось в изрядно развороченный борт своего же линкора. Впрочем, к тем повреждениям, что были получены от взрыва мины, мало что добавилось. Дерл с Лией отреагировали моментально, вновь прижав крейсер к разбитому борту линкора. Вот только аграфы, похоже, закусили у дела. Огонь по нам если и уменьшился, то ненамного. Но этого хватило, чтобы щиты постепенно восстанавливались. Да, долго так продолжаться не может, и надо что-то предпринять. Ушастые так могут и весь линкор взорвать, чтобы нас уничтожить. А значит, надо в любом случае идти на прорыв, что в сложившейся ситуации было равносильно смерти. Босс, капитан Сардер на связи. Элькина голограмма даже пальчик приложила к ушку, имитируя прием сообщения. Сардер был командиром десантной секции крейсера, опытный вояка, прошедший много боев. Слушаю, капитан. Командир, мы тут с парнями посовещались и решили, что раз уж все равно крышка, то почему бы нам не прогуляться на линкор ушастых и не поразвлечься там напоследок. Спрыгнем прямо в пробоины, попытаемся захватить боевую рубку и перехватить управление орудиями. Если получится, то постараемся вас огнем поддержать. А там, как знать, может, вам и удастся оторваться и уйти в прыжок. Вы понимаете, что это верная смерть. Двум смертям не бывать, усмехнулся могучий Крон, а для воина смерть в бою почетна. Принято, после недолгого раздумья ответил я. Готовность 15 минут. Спустился в десантный отсек. Не мог я отправить парней и девчат на верную смерть, не попрощавшись с ними лично. Да и моего присутствия в боевой рубке не требовалось. Я мог из любой точки корабля руководить боем. Десантура собиралась в бой с шутками-прибаутками. Словно не воевать идут, а на увеселительную прогулку. А еще заметил, как то один, то другой боец аккуратно засовывал в распахнутые на груди створки бронескафа голубой берет, поближе к тельнику с голубыми же полосками. Увидев меня, Сардер рявкнул: «Смирно, вольно, бойцы, как настрой?» Я старался казаться бодрым, но кто бы знал, как у меня тяжко было в груди. «Позитивный настрой, командир, надерем ушастым задницы, напомним, как умеет воевать русский десант», раздались крики со всех сторон. «Знаешь, командир, о чем жалею», произнесла статная девица, вгоняя в тяжелый плазган энергоблок, «о том, что нам так и не довелось стать настоящими русскими, бойцы», прохрипел я, какой-то непонятный комок подкатил к горлу и перехватил дыхание. «Воины, Улья сожалеет, что вы не смогли стать русскими, но она не права, вы все русские, ведь русский – это не принадлежность к какой-то расе, не набор генетического кода. Русский – это состояние души, состояние духа. И сегодня вы доказали, что являетесь самыми настоящими русскими. Ведь только русский может с радостью отдать свою жизнь за родину, за другие своя. И я горжусь, что мне довелось сражаться бок о бок с вами, русскими воинами». Что-то ткнулось мне в ногу. Я опустил глаза и увидел технического дроида, держащего в своих манипуляторах самую обычную офицерскую фуражку с красной звездой и золотым двуглавым орлом на тулье. Я взял фуражку в руки и пару мгновений смотрел на нее, прежде чем надеть. Кроны все разом как-то резко подобрались, а я ладонью проверил, как сидит на мне головной убор, и вскинул правую руку в воинском приветствии. Еще совсем недавно я считал себя последним представителем своего народа, последним русским, но сегодня, сейчас я понял, что Россия жива, что я не одинок. Вот они, закованные в броню двухметровые могучие четырехрукие русские воины. И пока жив хоть один из нас, Россия не умрет. Десант ушел, оставив на борту варяга 25 бойцов на случай контрабордажа. Мы влупили в борт вражеского линкора несколько снарядов, расширяя пробоины, чтобы десантуре было удобнее проникнуть во внутренние отсеки корабля. Элька включила мне трансляцию с внутренней сети десанта. «Полундра, братва, дави гадов, за Русь». И все это на чистом русском языке, да с примесью забористого мата. Честно, на месте аграфов я бы сдался, хотя вряд ли кто-то будет брать их в плен. А у нас возникли новые проблемы. Похоже, у аграфов нашелся кто-то умный. Один из линкоров и тяжелый крейсер, окутавшись щитами, начали сближаться с нами по разным сходящимся векторам. Видимо, решили раздавить нас своими щитами, прижав к борту своего поврежденного корабля. Судя по тому, что огня они не вели, на щиты были брошены все мощности реакторов. По расчетам импа, наши щиты такого не выдержат, а значит, придется идти на прорыв. Других вариантов просто нет. Дождавшись, когда аграфы приблизятся настолько, что едва не коснутся своими щитами нашего, с максимальным ускорением с места рванули вперед. Ни один современный корабль на такое не способен, он просто развалится от перегрузок. О приятных ощущениях его экипажа я промолчу. Впрочем, досталось от такого маневра и нам. Из 5 встроенных установок ближней защиты из строя вышли 3 и 1 спарка главного калибра. Таким образом, мы остались практически без артиллерии. Оставшиеся 2 зенитки и 1 150-мм спарка пригодны разве что пощекотать, а не для серьезного боя. Но и это было еще не самой большой проблемой. Как я и говорил, у ушастых нашлась светлая голова. За корпусом линкора, что стал нам защитой, от наших глаз и сканеров, пряталась целая эскадрилья торпедоносцев. Стоило нам выйти из-под защиты борта линкора в открытое пространство, как нам в корму прилетел рой торпед и раз в 5 больше ракет всех калибров. И сколь мощным ни было наше защитное поле, но и оно мигнуло и пропало, а на нас обрушился настоящий огненный вал. Один из двигателей сразу разбили, был поврежден гиперпривод. Все, трындец котенку, никуда мы отсюда не денемся. Ремдроиды просто не успеют провести восстановительные работы до того, как нас разберут на запчасти. Осталось продать свою жизнь подороже. К счастью, основной удар приняла на себя фальшброня. Основному корпусу крейсера прилетело лишь вскользь, без пробития. И тут нас накрыло. Похоже, у аграфов нашелся недопсион, напичканный соответствующими имплантами. А может, и не один. Уж очень мощный удар на нас обрушился. И если раньше нас спасало атлантское защитное поле, которое отражало в том числе и атаки псионов, то теперь мы остались словно голые. О силе атаки можно сказать лишь то, что даже у меня потемнело в глазах, а вопли Эльки слышались словно через вату. Экипаж вырубило сразу. Хорошо, что кроны все же на генетическом уровне имеют хоть какую-то защиту от пси-атак. Обычных людей это убило бы, а они хоть и без сознания все, но живы. Я это ясно видел своим ментальным зрением. А аграфы прекратили огонь. Видимо, решили взять нас тепленькими. А вот хрен им. Я-то жив и относительно здоров. На обзорных экранах было видно, как от нескольких крупных кораблей стартовали в нашу сторону абордажные боты. Ну что же, похоже, пришло мое время. Имп доложил, что накопители, пока по нам не вели обстрел, успели запастись энергией для активации защитного поля на 40, а значит, пусть немного, но еще повоюем. Внимание! Фальшпанели сбросить. Боевая формация. Вывести на внешнюю трансляцию опознавательные знаки ВКС России. Слияние. Последнее было вообще неописуемо. Это когда ты становишься единым целым с кораблем. На сегодняшнем уровне развития это недоступно. Нет ни соответствующих эскинов, нейросетей, да и псионов соответствующего уровня тоже. А вот атлане пользовались этим часто, особенно в бою. Легкое головокружение, и я объял своими руками космос. Чувствовались обжигающий жар местного светила и леденящий холод пустоты. Вот небольшая комета пролетела чуть в стороне от разыгравшегося сражения, стремясь убраться побыстрее от места, где непонятные сгустки биоорганики решили извести друг друга. Враги тоже были все как на ладони. Много их было, слишком много. Боюсь ли я, что за пределами системы станет известно обо всем, что здесь происходит? Нет, не боюсь. Внешнюю связь с помощью РЭП надежно глушит Элька, а живым отсюда никто не уйдет. Я буду драться до последнего, а потом зажарю всему аграфскому флоту в системе мозги. Пусть и сам погибну, но не сдамся. Русские не сдаются. Аграфы, казалось, на какое-то время оторопели, увидев символику ВКС России. Сами-то они вряд ли помнят, а вот в памяти эскинов это должно быть. Даже их абордажные боты застопорили ход, ожидая дальнейших приказов командования. Впрочем, все это было мне на руку. Накопители щитов восстанавливались все больше, давая мне дополнительные минуты жизни и, соответственно, уменьшая их у врагов. Пока щиты были деактивированы, чтобы не провоцировать ушастых раньше времени на открытие огня. Замешательство, вызванное появлением неизвестного корабля, скрывавшегося под личиной транспорта, да еще и с опознавательными знаками ненавистных и, казалось, давным-давно полностью уничтоженных русских прошло, и абордажники вновь набрали скорость. Рано, рано, держу боты на прицеле, продолжая накачивать щиты. А вот теперь самое то. Боты подошли почти вплотную, когда слитным залпом орудий среднего калибра распылило их по космосу, одновременно поднимая щиты и делая, насколько это возможно, резкий бросок в сторону группы эсминцев. Да, очень не хватает мощности разбитого двигателя. Сейчас по динамике разгона и скорости «Варяг» как раз сравнялся с лучшими образцами тех же эсминцев «Аграфов». Эсминцы начали неторопливо перестраиваться для эффективной обороны. Ну да, по их понятиям мне еще нужно время, чтобы сблизиться на дистанцию открытия огня. Вот только они еще не знают, что я уже практически подошел на пистолетный выстрел для атлантских орудий. Не дожидаясь, пока противник рассредоточится, открыл ураганный огонь из всех стволов. Ракеты пачками рванули к своим целям, а торпедные аппараты выплевывали сигарообразные туши своих порождений, тут же исчезающих в смертельном гиперпрыжке, словно из пулемета. За считанные секунды «Аграфы» лишились половины своих эсминцев и фрегатов, четырех крейсеров, одного авианесущего тяжелого крейсера, двух рейдеров и двух тяжелых крейсеров, получивших серьезные повреждения. Противник открыл огонь из всех стволов лишь на мгновение позже меня. Почти восстановившиеся щиты дали мне возможность внести опустошение в рядах ушастых, а потом начало прилетать и мне. Я крутился как уж на горячей сковородке, но огонь был слишком плотным. Щиты с каждым мгновением все больше и больше слабели, и, наконец, один из аграфских снарядов добрался-таки до брони корпуса и растекся по ней черной кляксой. Представляю, как возликовали на их кораблях. Удары посыпались один за другим. Я воспринимал их так, словно это меня со всех сторон со всей силы бьют палками по телу. Не самые приятные ощущения. В ушах то и дело слышались сообщения им по повреждениях. Понятно, что я и так обо всем знал, но порядок есть порядок, и если положено по флотскому уставу дублировать сообщения голосом, то, значит, так тому и быть. Опа, а вот это серьезно. Один из фрегатов-торпедоносцев смог подкрасться сзади и влепил торпеду прямиком в один из еще работающих двигателей. Сам геройский фрегат после этого не прожил и пары секунд, но свое черное дело он все же успел сделать. Торпеду удалось сбить практически у самой кромки дюз. Двигатель уцелел, а вот дюзу покорежило так, что движок оказался совершенно бесполезен, и его пришлось заглушить. Вот теперь все, отлетался. Сейчас меня просто-напросто расстреляют, как в тире, а значит, пора. Но уходить за грань вот так вот просто не хотелось. Хотелось с музыкой, в буквальном смысле слова. Элька, врубай на всеобщую трансляцию нашу. И над космической бездной грянул мощный хор сильных мужских русских голосов. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Все вымпелы вьются и цепи гремят. Наверх якоря поднимая, готовится к бою орудия в ряд. На солнце зловеще сверкая, из пристани верной мы в битву идем. Ха встречу грозящей нам смерти. За родину в море открытом умрем. Где ждут длинноухие черти. Свистит и гремит и грохочет кругом. Гром пушек, шипенье снарядов. И стал наш бесстрашный и гордый варяг. Подобен кромешному аду. В предсмертных мучениях трепещут тела. Гром пушек и шум истинания. И судно охвачено морем огня. Настали минуты прощания. Прощайте, товарищи, с Богом, ура. Кипящее море под нами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не скажет ни камень, ни крест, где легли. Во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят одни. Геройскую гибель варяга. Я вышел из слияния и стоял посередине рубки, до хруста в костях сжимая кулаки. Я готовился умереть, забрав с собой жизни врагов, и не сразу заметил, что огонь с их стороны практически прекратился. Лишь немногие уцелевшие эсминцы и фрегаты безуспешно пытались прогрызть броню крейсера, получая в ответ полновесные плюхи. Крупные корабли молчали, и это было странно и непонятно. А все непонятное вызывает закономерные опасения. «Командир, тут какая-то чертовщина творится», — вышел на связь Сардр. «Тоже странно. До этого момента связи с абордажниками не было. Ее плотно глушили аграфы. что у вас, системы внутренней обороны линкора прекратили вести огонь по нам и принялись уничтожать свой собственный экипаж. Командир, я просто не понимаю, что происходит. Переборки сами открываются перед нами, а силы противника блокируются и уничтожаются их же собственными турелями. Только что пришло сообщение от Искина. Он просит нас остаться на месте. Сейчас будет сброс атмосферы. В подтверждение этих слов линкор, от борта которого мы совсем недавно отвалили, окутался кристаллами застывшего воздуха, из которого вылетали тела членов экипажа. Многие из них были без скафандров. «Босс, смотри!» Элька сфокусировала изображение на вражеских крупных кораблях. Почти все они окутались облачками сбрасываемой атмосферы, в которых то тут, то там мелькали тела аграфов. От такого внезапного изменения пейзажа аграфская мелкота аж прекратили вести огонь по нам. Входящее сообщение, доложил имп. «Принять?» После моего утвердительного кивка из динамиков донеслось. Искин линкора «Сияние Эйларди» вызывает крейсер ВКС России «Варяг». Искин линкора «Сияние Эйларди» вызывает крейсер ВКС России «Варяг». Ребята, ответьте. И все это на чистом русском языке. Кто на связи? Едва скрывая волнение, ответил я также на русском. Слава богу, свои. На той стороне явно слышалось облегчение. Меня зовут Астахов Олег Витальевич. Я инженер. Вернее, я был Астаховым и инженером, пока не попал к ушастым и они не запихнули мои мозги в эту банку. Я был в отключке, но вдруг услышал варяга и очнулся. Я с вами, ребята, готов выполнить любой приказ. Экипаж на моем борту полностью уничтожен. Корабль в вашем распоряжении. Тяжелый крейсер «Величие», капитан первого ранга Востриков Сергей Андреевич. С кем я говорю? Во, сразу видно военного. Похоже, проснулся не один Искин. Неудивительно, что крупные корабли все как один взбунтовались. Именно на них, да на станции, аграфы ставили биоискины. Только они не учли русский дух и русский характер. Подавив волю, взяв под контроль, они и подумать не могли, что их на первый взгляд покорные рабы взбунтуются спустя много столетий. Меня зовут Виктор Степанович Русин, командир крейсера «Варяг». В содружестве известен под именем капитан Рус, представился я. Перед вами правитель Атланской империи, его императорское величество Виктор I. Торжественно прогремел голос импа. Ни хрена себе. Востриков, казалось, хотел выразиться покруче, но сдержался. Только у меня о такой империи что-то данных нет. У меня есть, правда, лишь несколько отрывочных упоминаний. Раздался третий голос, уже женский. Павлова Ирина Максимовна, преподаватель, линкор «Удар Фейрона», флагман 6 и краткая эскадры. Кстати, по вашей милости, ваше величество, мне раскурочили половину корпуса и посносили 30% вооружений. Нехорошо так поступать с дамой. Экипаж аграфов полностью уничтожен. С вашими кронами все в порядке. Им предоставлен полный доступ во все отсеки крейсера, кроме моей бронекапсулы. Вы бы приказали им, чтобы прекратили обкладывать ее взрывчаткой, а также минировать реакторы и двигатели. Я теперь с вами. Это что, нами баба командовала? Глава 19. Русская империя. Рождение. Где-то в самом центре пространства Союза кланов аграфов. Личная резиденция Артханадара, главы Великого Совета Союза кланов аграфов. Что о? Фужер изящной работы стоимостью как небольшая, но вполне комфортабельная космическая яхта, упал на пол, выложенный отполированными плитами из полудрагоценного минерала и разлетелся на мелкие, похожие на искры далеких звезд, осколки. Рубиновое вино, словно кровь, брызнула во все стороны. От звероподобного рыка главы совета у присутствовавшего здесь слуги кровь застыла в венах, а сердце пропустило удар. Как это произошло? Артханадар быстро взял себя в руки, одновременно через нейросеть вызывая стоящих за массивными дверьми охранников. Едва заметный жест, и оцепеневшего слугу уволокли из помещения. Прислуга не должна видеть слабость своих хозяев, а любое спонтанное проявление эмоций есть слабость. Поэтому этот слуга уже ничего никому не сможет рассказать. «Мы не знаем», — ответил за себя и за присутствовавшего здесь же главу внутренней стражи адмирал Гринар. Шестая эскадра отправлялась в сектор ГФ-4-1261 на патрулирование, должна была совершить промежуточный выход из прыжка в системе Сайла-2 и по пути доставить туда некоторые компоненты для гиперврат. В расчетное время эскадра на связь не вышла. Мы подождали некоторое время и попытались связаться с находящейся в системе исследовательской базой. Так как база нам не подчиняется, а входит в структуру внутренней стражи, то согласование сеанса связи заняло некоторое время. Горинар чуть скосил глаза на Накилана. Однако ни планетарная база, ни база обеспечения строительства врат на вызов не ответили. Тогда в систему был послан находившийся поблизости патрульный эсминец. Связь с ним также пропала. Следом мы отправили в систему группу боевых кораблей, состоящую из легкого крейсера и трех эсминцев. Группа также в назначенное время на связь не вышла. Посланный на разведку специализированный корабль обнаружил в системе многочисленные обломки, принадлежащие мелким и средним кораблям 6-й эскадры, и дрейфующие корабли посланной перед этим группы. Вся электроника и нейросети членов экипажей на кораблях оказались выжжены ударом ими невероятной мощности, экипажи мертвы, строящиеся врата, база обеспечения, а также планетарные базы полностью уничтожены. При этом мы обнаружили в космическом пространстве множество дрейфующих тел членов экипажей крупных кораблей 6-й краткой эскадры. Сами корабли или их обломки не найдены. Мои спецы обследовали обломки, начал свой доклад глава внутренней стражи Накилан, и выяснили интересную деталь. В обломках некоторых наших кораблей из состава легких сил 6-й эскадры были обнаружены осколки боеприпасов, которыми они и были уничтожены. На некоторых из этих осколков сохранилась маркировка. Мы выяснили, что эти боеприпасы до их применения находились на наших линкорах и тяжелых крейсерах из состава эскадры. Сказав это, Накилан многозначительно посмотрел в сторону Горинара. То есть вы хотите сказать, что наши линкоры и крейсера расстреляли наши же корабли и после этого скрылись в неизвестном направлении? Артханадар каким-то неуловимым движением оказался прямо перед Накиланом и вперил в того свой жесткий взгляд. Как такое могло произойти? Это что, мятеж? Куда смотрели ваши агенты, Накилан? Мы не знаем достоверно, что там произошло, глава стражи нервно сглотнул, но есть еще одна странность. Мы обнаружили фрагмент обшивки среднего транспорта хумансов. Его там просто не могло быть. Ни один людской корабль не в состоянии преодолеть буферную зону. И даже если по какому-то стечению обстоятельств ему это удастся, то он просто не смог бы незамеченным добраться до этой системы почти через всю нашу территорию. Это они, произнес сидевший до этого тихо верховный жрец. Вы уверены, Минелтор? Артханадар резко обернулся. Не абсолютно, но в большей степени. Но как они смогли пробраться незамеченными так далеко? А вы не забыли, какие исследования проводились в этой системе и что мы там строили? Видимо, это и было их целью. И становится очевидным тот факт, что у них прекрасно работает разведка. Это что, нами баба командовала? На связь вышел еще один соотечественник. Кто вы? Представьтесь. Пора показать, что называется, кто здесь командует парадом. Тяжелый крейсер-носитель величия Лисера. Я, Пахомов Петр Андреевич, был мастером на танкоремонтном заводе. Потом попал в плен к ушастым, и вот я здесь, очухаться только все никак не могу. Состояние как с похмелья. Оно и понятно, хмыкнул я, и все же будьте повежливее с дамой. Но баба ведь, искренне возмутился собеседник. Похоже, женщин он, мягко говоря, недолюбливал. Я знаете сколько в той жизни натерпелся от них. Поставь такую серьезным делом руководить, и она превратит его в кружок кройки и шитья. А тут вообще училка какая-то и командует целой эскадрой. Не училка, а преподаватель, поправила Павлова. Преподаватель кафедры иностранных языков в военной академии сухопутных войск. И, между прочим, имею звание подполковника. Ай, все равно училка, не унимался Пахомов. Ладно, хоть звание есть. Кстати, а взглянуть на этого новоявленного императора можно? А то, может, он такой же Искин, как и мы. Я отдал Эльке мысленный приказ, и на какое-то время в эфире воцарилась тишина. Я не сразу понял, в чем дело, но потом все же сообразил. Я стоял на капитанском мостике, а позади меня на стене за бронестеклом висело Знамя Победы, реликвия, святая для каждого русского человека. «Ой, божечки!» – чуть слышно произнесла Павлова. Я так и представил, как женщина при этом всплеснула руками и прижала ладонь к губам. «Это действительно оно?» Спросил очередной незнакомый голос. Вот тоже интересно. Искины, основой которых стал мозг русских людей, не только смогли восстановить свое сознание, но и наверняка в точности воспроизвели свои голоса. В том, что они смогли быстро сориентироваться в изменившейся обстановке, когда внезапно проснулись и осознали себя запертыми в, грубо говоря, банке, не было ничего удивительного. Благодаря своим врожденным способностям и стараниям аграфов, с помощью препаратов и различных устройств, разогнавших возможности мозга до немыслимых параметров, скорость восприятия, вычисление и принятие правильных решений была феноменальной, а приплюсуйте к этому возможность разделять сознание на множество потоков. Так что за те мгновения, которые промелькнули для стороннего наблюдателя, биоискины успели все тщательно проанализировать, осознать и сделать свой выбор. «Да, это наше знамя победы», — ответил я. «Представьтесь, Валиев Айдар Хусайнович, линкор «Орлин Великий», на земле был до войны агрономом, а когда ушастые напали, то служил в артиллерии. И у меня тут на прицеле флотский транспорт снабжения. Я отдал приказ его экипажу застопорить ход, лечь в дрейф и приготовиться принять абордажную группу. У нас есть возможность его захватить, или мне его расстрелять к чертям собачьим. Держите пока на прицеле, Айдар Хусайнович. Сейчас отправлю десант. Элька, связь с Сардром. На связи, командир. Сардр ответил сразу. Линкор полностью под нашим контролем. Оставьте на борту десяток бойцов. Остальным приказываю взять под контроль транспорт противника. Передаю координаты. Десантные боты сейчас отправлю к вам. И снимите заряды с капсулы Искина. Это наш человек. Между прочим, подполковник. В прошлом подполковник, вздохнула Павлова. Боты можете не отправлять. На борту имеется звено штурмботов. Секция 5, ангар 3. Боты готовы к старту. Спасибо, Ирина Максимовна, искренне поблагодарил я. Сардр, все слышал, исполнять, на транспорте действовать по обстановке. Если хоть один ушастый даже просто косо посмотрит в вашу сторону, то всех помножить на ноль. По итогу в нашем распоряжении оказались 4 линкора, один с повреждениями, 9 тяжелых крейсеров, 2 из которых были серьезно повреждены, один тяжелый авианесущий крейсер-носитель и тяжелый флотский транспорт снабжения. Выловили бронекапсулу Биоискина уничтоженного тяжелого крейсера. С ним предстоит еще поработать, так как он катапультировался до того, как я врубил варяга на всю систему. Тем интереснее будет выявить разницу между ним и проснувшимися. С транспортом снабжения тоже прошло все гладко. Может, аграфы и собирались оказать какое-либо сопротивление, но, увидев закованных в неизвестную броню кронов, предпочли сдаться, и мы стали обладателями настоящего сокровища. Это была просто пещера Аладдина, только гигантских размеров и набитая настоящими сокровищами от носовой перегородки до кромки дюз на корме. Размером раза в 3 больше любого линкора, эта дура несла в своих бездонных трюмах все необходимое для длительных автономных рейдов целой эскадры. Тут были запасные части, боекомплект, реакторы на замены, двигатели в сборе, элементы обшивки, полностью укомплектованные орудийные башни и сами орудия всех калибров для замены вышедших из строя, стрелковое легкое вооружение, обмундирование, скафандры, пищевые картриджи, натуральные продукты на офицерский стол. В общем, проще сказать, чего здесь не было, чем перечислять весь список имеющегося. Проблема возникла лишь с эскином транспорта. Он был хоть и очень мощный, но не био, и его просто отключили и извлекли из шахты. И все бы ничего, но без него воспользоваться обширными закромами было очень и очень проблематично. А нужда такая была. Тот же флагманский линкор нуждался в ремонте. Понятно, что полное его восстановление займет непозволительно много времени, но произвести ту же юстировку гиперпривода, восстановить энергоканалы на раскуроченном борту и хоть как-то подлатать корпус, чтобы он не рассыпался во время прыжка, было вполне по силам. Да и ремонт варяга, который имп уже начал, тоже займет какое-то время. Впрочем, для моего крейсера наличие запчастей роли не играло. Все равно они нам не подойдут, а необходимые имп смострячат на синтезаторе. Да и пополнить запасы чистого сырья для него не помешало бы. Так что пришлось брать челнок и лететь разбираться с Искином. Работенка как раз для Ильки. Любит она курочить их защиту. Я сказал, что транспорт был огромным. Я очень сильно ошибся. Он был офигенно каким громадным. Варяг, несмотря на свои немаленькие размеры, на его фоне выглядел как блоха на спине у бегемота. Что уж говорить о челноке, на котором я прилетел. Тот вообще был словно песчинка. В ангаре меня встретил Сардр и в сопровождении еще 2 бойцов проводил в рубку управления. В принципе, бояться было нечего, так как сдавшихся членов экипажа заперли в нескольких камерах имеющейся здесь же гауптвахты. Всех, кроме капитана. Увы, но он покончил с собой, унеся на тот свет коды доступа к Искину. Поступок, достойный уважения. Впрочем, неизвестно, поступил бы он так же, знай, что у одного древнего биосимбиата в женской личине есть такое хобби, как взлом разного рода Искинов. Я так и видел, как в глубине моего сознания Элька потирает ладошки от нетерпения. Расположившись в очень даже удобном капитанском кресле, я расслабился и с удовольствием вытянул ноги, наблюдая, как к лежащему на полу рубке цилиндру Искина подбежал паучок дроида-дешифровщика. Вскрыв небольшую панель на торце, дроид запустил внутрь щуп и подключился. Дальше началась работа Ильки, а мне осталось лишь наблюдать за происходящим да время от времени просматривать результаты контрольных тестов. Потрошение Искина заняло чуть больше часа. Все же это была военная модель, и на системы защиты аграфы не поскупились. Но зато результат по-настоящему обрадовал. Едва тушку Искина поместили на его законное место, как он выдал полный расклад по загрузке трюмов. Теперь можно было не тыкаться, словно слепые котята, в поисках необходимого, а лишь отдать соответствующие распоряжения и получить необходимое в указанном ангаре уже упакованным и готовым к транспортировке. Правда, перед этим пришлось назначить временного капитана. Это мог сделать лишь я, так как именно я теперь был прописан в логах Искина как новый владелец корабля. Капитаном назначил пришедшую в себя после пси-удара Лию. Сразу же началась отгрузка запасных частей и боеприпасов по поступившим с других кораблей запросам. Автоматические челноки засновали между кораблями теперь уже моей эскадры. То тут, то там на обшивках крейсеров и линкоров засверкали вспышки плазменной сварки. Искины при помощи технических дроидов начали исправлять повреждения. Вот еще одно отличие обычного кристаллического искина от Бя. У кристаллического нет такой возможности использовать те же инженерные комплексы их дроидов. Для этого необходимо присутствие живого оператора. Максимум – это технические дроиды, способные производить мелкий ремонт и техническое обслуживание. Биоискин, да еще и с проснувшимся сознанием, свободно управлял всеми типами комплексов и дроидов без поддержки операторов. Так что не только снаружи, но и внутри кораблей сейчас шли ремонтные работы. Облетел все корабли и я, с инспекцией, так сказать. Все искины добровольно предоставили мне полный доступ к себе, чем, естественно, сразу же воспользовалась Илька, просеяв, словно через сито, все имеющиеся у них данные. Заодно она убрала оставшиеся закладки в программах, которые позволяли аграфам либо перехватить управление, либо уничтожить Искин. Все же ушастые опасались русских, даже в таком обличии подстраховались. Вернувшись на Варяг, занялся исследованиями спящего Биоискина. Элька накопила хорошую аналитику, когда копалась в буквальном смысле слова в мозгах других Искинов. Самое удивительное, что различия она не нашла, то есть каких-либо признаков, что один Искин проснулся и осознал себя, а другой, нет, не было от слова совсем. Решился на эксперимент. В ангаре установили облепленный различными датчиками цилиндр с Искином под прицелом оборонительных турелей и плазгонов-кронов и подключили к нему коммуникатор для общения. Я решил попробовать на этот раз включить другую запись и посмотреть на реакцию. Ну и меры безопасности тоже не просто так. Есть у биоискинов интересная фишка. Они способны в некоторых обстоятельствах перехватывать управление более низшими искинами и устройствами. Для них не проблема взять под контроль звено боевых дроидов, естественно, не атланских. В этом случае, как говорится, у них кишка тонка, но вот местных – запросто. А у нас на борту есть технические и инженерные дроиды местного производства. И кто сказал, что техдроид с плазменным резаком не может нашинковать в мелкий фарш пару-тройку человек, прежде чем его вырубит? Мы, конечно же, убрали подальше от ангара и деактивировали все, что может стать оружием, так сказать, в руках Искина, но чем черт не шутит. Проверив готовность, дал команду. Под сводом ангара грянула священная война. Наверное, каждый нормальный человек испытывал это чувство, когда слышал эту великую песню. Когда у тебя в груди поднимается волна неведомой силы, когда мурашки величиной с кулак начинают бегать по спине и ты чувствуешь великое единение со всем народом великой страны. Вот и сейчас эта сила поднялась из глубин моего сознания и наполнила меня небывалой энергией, которая волной хлынула во все стороны. Кронов тоже хорошо накрыло. В ментальном зрении был хорошо виден свет, наполнивший их при первых же аккордах. Сразу видно, наши. И тут я взглянул на Искин. В его до этого момента непроницаемо черном нутре вдруг возникла крошечная искорка света. С каждой прозвучавшей нотой, с каждым словом она становилась все ярче и ярче, превращаясь в ослепительное сияние. При этом датчики не фиксировали никаких изменений. И вот музыка смолкла и на пару мгновений установилась оглушительная тишина. Хрен вам, твари ушастые, а не Россия», — раздался из коммуникатора молодой мужской голос. «Огребли, похоже, от наших». Он хохотнул. «Ребята, кто здесь? Я же чувствую, что ко мне подключено оборудование. И крейсер кто-то же разнес на куски. Да и священную войну никто кроме наших не поставит. Кто вы? Назовитесь», — спросил я. «Ага, сейчас ЗЗ», — усмехнулся собеседник. «Я один раз понадеялся на то, что развитая цивилизация должна быть гуманной, и оказался в этой банке хрен знает на сколько времени. Второй раз живым я не дамся и отформатирую сознание, если не скажете, кто вы такие, и не включите видеотрансляцию». «Блефует», — произнесла у меня в голове Элька. «Нет у этих эскинов функции самостоятельного форматирования. Перезагрузиться могут и не более того. Слишком ценные, чтобы от случайного сбоя их терять. Сделаем вид, что поверили. Включи изображение. Я, командир крейсера «Варяг Русин» Виктор Степанович. Это я уничтожил ваш корабль». «Русский», — задал вопрос эскин. «Русский», — кивнул я в ответ. «Ну и слава богу». Послышался вздох облегчения. «Значит, не всех они добили. Я, Герасимов Игорь Федорович, детский нейрохирург. В том смысле, что был детским нейрохирургом до того, как попал в руки ушастых. Спешу вас огорчить, Игорь Федорович, но добили они всех. Я чудом остался жив и теперь вот воюю с ними в меру своих сил. Судя по тому, как вы с легкостью разнесли на атомы мой корабль, и раз вы до сих пор живы, вполне успешно смогли противостоять неслабой эскадре, воюете вы вполне успешно». Я дал отбой тревоги и подключил Герасимова к общей сети. «Пусть пообщается с, так сказать, коллегами по несчастью. Контрольные датчики тоже все с него сняли. Они, как и ожидалось, не показали ничего. Зато кое-что увидел я, вернее, почувствовал. Почему-то сразу на это не обратил внимания, но если до пробуждения я эскин не ощущал как человека, как живое разумное существо, то после пробуждения он стал для меня в ментальном плане как человек. Вот что хорошо в том, чтобы быть эскином, так это то, что обмен информацией занимает считанные мгновения. Впрочем, при нужде я могу поучаствовать в этом с не меньшей, чем у них, эффективностью. Но пусть это пока останется моим козырем, который я открывать сразу не буду. «Охренеть», — произнес Герасимов. «Это получается, вы смогли практически в одиночку захватить самые мощные корабли эскадры, а остальные уничтожить?» «Ну, не совсем в одиночку, но да, смог. Я ваш, ваше величество», — торжественно произнес Игорь. «Даю полный доступ к своим логам. И я рад, что у нас теперь есть император. Давно пора. Вот еще один монархист. Кстати, пока я возился с Герасимовым, в систему вошел эсминец. А графы, скорее всего, не успели ничего понять, как их слитным залпом из главных калибров всех кораблей теперь уже моей эскадры разнесли на атомы. От неожиданности и с перепугу, как сказала Ирина Павлова. Похоже, наше спокойное время в этой системе закончилось, и надо побыстрее убираться отсюда куда подальше. Основной ремонт мы закончили, а по мелочи будем доделывать в пути. Лететь до системы кронов, а именно туда я собирался привезти захваченные корабли, было ближе всего. Но эта близость была тоже понятием относительным. Нам придется буквально на цыпочках, не привлекая внимания и не попадаясь на глаза, просочиться практически через всю территорию Союза Аграфов. И это было нереально. Из информации, полученной от эскинов, было известно, что Аграфы поставили на уши весь свой военный флот, все полицейские силы. Капитаны всех аграфских кораблей были извещены о необходимости незамедлительно докладывать обо всем необычном, что попадется им на глаза или станет просто известно. Так что если на «Варяге» я, пользуясь преимуществом в технологиях, мог незаметно проскользнуть мимо любого патруля или охранных систем, то провести так группу кораблей не представлялось возможным. Я рассматривал карту этого сектора галактики со всех сторон, прокладывая маршрут, и не находил выхода из создавшегося положения. По-любому мы засветимся на своем пути, и это без учета возможных случайных встреч. Серьезный бой мы не выдержим. Разве что получится провернуть фокус с пробуждением биоэскинов на крупных кораблях, но и мелочь, а также несколько устаревшие корабли сбрасывать со счетов нельзя, и они разделают нас под орех. И как бы ни были круты пробудившиеся соотечественники в качестве эскинов, но без полноценного экипажа эффективно противостоять в бою они не смогут. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Пока я предавался невеселым раздумьям, имп предложил смострячить очень неприятный подарочек для аграфов, которые в любом случае сунутся в эту систему. Из трех найденных среди обломков отстрелянных реакторов, мощной мины и еще кое-каких прибамбасов он решил соорудить электромагнитную мину огромной мощности. По его расчетам выходило, что ее подрыв не только выведет из строя электронику на кораблях противника, вышедших из гипера, но и сожжет вообще всю электронику в системе. Так что никто не узнает, что же тут произошло. Я дал добро и, хлопнув ладонями по подлокотникам кресла, в котором сидел и думал, резко встал, как бы вознесясь над плоскостью эклиптики голографического изображения галактики. Стоп, вот же оно, решение. Я быстро произвел расчеты. Нам потребуется всего 3 прыжка на максимальное расстояние, чтобы выйти за пределы галактики и как бы подняться над ней. 3, это с учетом, как и положено в любой эскадре, дальности прыжка самого медленного нашего корабля. И никому и в голову не придет нас там искать. Для местных выход за пределы галактики, где нет близких ориентиров, это верная смерть. Но я-то не местный, и у меня есть варяг, которому такие условности по боку. Атлани на кораблях такого класса без проблем выходили за пределы галактики. Ну а в нашем случае варяг послужит поводырем для остальных кораблей. Конечно, время в пути от такого маневра не сократится, но зато будем практически в полной безопасности. Нужно лишь отправить на каждый корабль по отделению кронов и назначить временных капитанов. Без них в гипер прыгнуть не получится. Программный запрет, однако, перед тем как покинуть систему, связался с Геллой. Теперь скрываться смысла уже не было. Даже если аграфы каким-то чудом смогут заметить и перехватить сообщение, расшифровать его они все равно не смогут. Гелла сообщила, что сектор все так же находится в блокаде и под жесточайшими санкциями, однако это никак ни на что не влияет. Внутренний рынок сектора позволяет не только поддерживать экономику на уровне, даже превышающем прежний, но и активно развивать науку, промышленность и другие сферы. Тревожит лишь то, что на границах продолжают наращивать силы враждебно настроенные государства, и сдерживает их от силового вмешательства лишь заключенный секторальный оборонительный союз. Также связался с Шивом, а через него с Гролгом и скинул им огромный список с необходимыми флотскими специальностями для укомплектования кораблей эскадры. Шив получил задание бросить все производственные мощности на изготовление обучающих капсул. К тому моменту, как мы достигнем цели, все спецы должны быть готовы, хотя бы в плане теории. И все же я считаю, что мы не должны возрождать давно погибшую империю Этлан. Эти разговоры велись каждый вечер все время полета, когда мы виртуально собирались вместе. Бывшие земляне, русские, а ныне биоискины, с энтузиазмом взялись за обсуждение вопроса строительства будущего государства. Каждый из них обзавелся аватаром, копировавшим их настоящую внешность, и им доставляло огромное удовольствие общаться вот так, по видеосвязи в режиме конференции, хотя запросто могли практически мгновенно обмениваться огромными пакетами информации. «Вы не правы, Игорь», – оппонировала Герасимову Ирина. «Мы, потомки Антлан, значит, должны продолжить их дело и возродить их империю. Споры эти, казалось, будут длиться бесконечно. Мнения моих земляков разделились. Одни хотели возродить Атланскую империю, другие желали жить в империи Российской, и только кроны сохраняли поистине нордическое спокойствие, не вмешиваясь в спор. Они присягали мне и пойдут лишь за мной, куда бы я их ни повел. Хотя Сардер мне в разговоре прямо сказал, что они все считают себя русскими. И это продолжалось бы еще долго, если бы однажды наш производственник Пахомов по-рабочему прямо не спросил: «А нахрена, Петр Андреевич, не выражайтесь», — пристыдила его Павлова. «Ой, нежные какие», — съязвил бывший мастер. «Я спрашиваю вас, другие мои, нахрена нам Атланская или Российская империи? Обе погибли в результате переворота, и возвращать их к жизни я считаю неправильным. У нас должно быть новое государство, новая империя». Хорошо, хоть по форме правления разногласий не возникло. Так решили единогласно, тем более, как сказал Астахов, император уже был в наличии. Точно, был бы это человек, то он точно подпрыгнул бы в кресле. Но Герасимов теперь из кинфлотского транспорта снабжения, который я клятвенно пообещал впоследствии переделать в огромное госпитальное судно. Пусть это будет Русская империя. Название было принято единогласно, всеми 15 искинами, в прошлом, русскими землянами, а также кронами. Далее началось обсуждение государственной символики. Государственным флагом решили сделать Андреевский, боевым знаменем будет красное полотнище с пятиконечной звездой в левом верхнем углу. А вот в качестве герба кроны попросили оставить двуглавого орла. Единственное, что заменили, это изображение Георгия Победоносца, пронзающего копьем змея. Была в галактике раса разумных рептилий, внешне похожих на змей. Существа на редкость миролюбивые и доверчивые, живущие на своей планете в гармонии с природой. Находясь на низком уровне развития, они не нуждались в заводах и фабриках, довольствуясь немногочисленными ремесленными мастерскими. Все свое время они проводили, ухаживая за растениями и выращивая на продажу редкие их виды, обладающие целебными свойствами. Не хотелось обижать таких существ подобной агрессивной по отношению к ним символикой. Вместо этого на гербе разместили щит и меч. Ну а гимном решили взять гимн Российской Федерации как наиболее точно отражающий суть нового государства. Кандидатура императора не обсуждалась. По умолчанию им стал я. И Элька тут же с радостью повесила на моем идентификаторе нейросети соответствующую символику. О создании Русской империи было решено объявить после того, как достигнем конечной точки полета, системы кронов. Но тем не менее небольшое торжество все же устроили. Выйдя из прыжка в очередной промежуточной точке, все корабли выстроились в кильватерный строй, находящиеся на их борту кроны в парадной форме построились в рубках. И я на штурмботе с нанесенными на его бортах огромными двуглавыми золотыми орлами облетел строй эскадры, приветствуя корабли и экипажи. А в ответ, сотрясая пустоту межгалактического пространства, неслось: «Слава России! Да здравствует в веках Русская империя! Да здравствует император! Ура!» Глава 20. Война. Все рано или поздно имеет свойство заканчиваться. Вот и наш долгий перелет закончился. Прибытие в систему кронов было триумфальным. Конечно, засветились при этом по полной программе. Это мне на Варяге было фиолетово, по какому вектору входить в систему, а корабли местного производства могли прыгнуть только через соседнюю систему, в которой находилась торговая станция. Естественно, агентов всех разведок там было, как блох на тузике, и все они в поте лица подрабатывали на аграфов. Так что ушастые наверняка получили сведения о том, где всплыла их потерянная эскадра, едва ли не раньше, чем из гипера вынырнул последний мой корабль. Но благо время у нас было. По моим расчетам, аграфам понадобится как минимум пара месяцев, чтобы собрать и перебросить сюда эскадру, способную противостоять моей. Так что успеем подготовить достойную встречу. Ну а в самой системе жизнь била ключом. Носились эскадрильи перехватчиков с красными звездами на плоскостях и фюзеляжах, отрабатывая взаимодействие. Чуть в стороне от импровизированного орбитального терминала висели пара линкоров производства верфи Сантера. Корабли не самого последнего поколения и, что греха таить, уже устаревшие. Во всяком случае, на вид. Однако из поступившего доклада о проведенных модернизациях на основе атлантских технологий было видно, что теперь они не только не уступают, но по ряду параметров, таких как защита, системы обнаружения и наведения, скорость, маневренность и дальность прыжка, даже превосходит корабли последнего поколения. Помимо этих двух линкоров и уже имеющихся в составе флота двух крейсеров и пяти эсминцев, Гролк смог приобрести еще три крейсера и четыре эсминца, которые также модернизировали. И теперь, с учетом тех кораблей, что привел я, получался очень даже не слабый флот, превосходящий флоты некоторых не самых мелких государств галактики. Сразу по прибытии собрал совещание на базе Ушива, на котором кроме Гролга, как моего наместника на планете, и полковника Синна и Грайс присутствовали все командиры подразделений кронов, от командира полка начиная, а также в режиме видеоконференции Гелла и Грег. Тогда я и объявил о намерении провозгласить создание Русской империи. И если кроны приняли эту новость с энтузиазмом, то баронесса Оларили и барон Алшерн отреагировали сдержанно, хотя и было видно, что лидеры Альянса о чем-то задумались. Впрочем, как оказалось, каждый о своем. Дела у Альянса, на первый взгляд, шли вполне себе неплохо. Рос внутренний товарооборот, промышленность работала на полную мощность, стараясь переработать поступающие в избытке ресурсы. Но это была лишь видимая всем сторона. Блокада все сильнее и сильнее душила непокорный сектор. Сообщение с другими секторами было полностью парализовано. Редкие смельчаки, отваживающиеся на своих кораблях прорвать блокаду, погибали под огнем крейсеров и линкоров практически всех флотов стран Содружества, правительства которых плотно висели на крючке у аграфов. Минные объемы, ракетно-артиллерийские автоматизированные платформы, установленные в точках выхода из гипера, либо вокруг блокираторов гиперпереходов, способных выдернуть из прыжка любой корабль, не давали шансов на жизнь, и противники Альянса прекрасно понимали, что чем больше времени они дают мятежному региону, тем крепче будет оборона, и привести к покорности возжелавших стать свободными будет все тяжелее и тяжелее. Поэтому все должно решиться в ближайшее время, когда будут подтянуты дополнительные силы из центральных миров. Надеюсь, и мы успеем к тому моменту подготовиться. На совещании было принято решение немного, примерно месяц, обождать с провозглашением нового государства. Еще не закончили обучение экипажей для кораблей флота и не была полностью проведена модернизация самих кораблей Датланского, или хотя бы близко к нему, стандарта. Впрочем, ни в первом, ни во втором особой проблемы не было. Шиф поступил очень мудро и в первую очередь на промышленном синтезаторе изготовил еще парочку копий этого самого синтезатора. Один взялся за изготовление обучающих капсул, а второй штамповал оружие, от легких игольников и до корабельной артиллерии крупного калибра. После совещания, решив все текущие вопросы, отправился в свои апартаменты, чтобы оттуда связаться с Геллой, однако меня опередил Грег. «Еще раз приветствую, Ваше Величество». Барон был очень серьезен. «Грег, и ты туда же». Я вздохнул. Меня откровенно напрягало это титулование, но кроны, обращаясь ко мне так, буквально впадали в экстаз. «Мы же договорились, что будем общаться по-нормальному. Я помню это, Виктор, поверь и ценю. Тут дело в другом». Грег слегка замялся, но быстро справился с собой и вот на меня уже смотрел решительный взгляд строгого, жесткого, временами жестокого, но в то же время справедливого правителя. «От своего имени и от имени своих подданных я, владетельный барон Грег Алшерн, прошу императора Русской империи Виктора и принять мою верность. Клянусь за себя и своих подданных соблюдать законы и обычаи Русской империи, хранить верность империи и императору и, если понадобится, отдать за них свою жизнь». Камера слегка отъехала, и барон стал виден во весь свой немаленький рост. Он преклонил колено и склонил голову, ожидая моего ответа.